Убийственное обаяние маленьких пианистов. Боль как будто отступила. Во всяком случае, она уже преодолевалась. Движения стали возможны. Жара и озноба не было. Только влажная прохлада постели напоминала о них. В голове царили ясность и готовность к трезвому и последовательному рассуждению. Такому состоянию обычно предшествует хороший глубокий сон. Я поймал себя на том, что лежу и блаженно улыбаюсь. Мне ведь что-то минуту назад снилось. Что-то замечательное, что-то возможное. Странно. Сна, как ни пытался, я вспомнить не мог. Точнее, от него остались какие-то невразумительные обрывки. Птичьи трели, стрекозы, что-то восхитительно летнее. Я пошевелился. Правый бок просигналил болевым откликом, но на общем фоне какого-то редкого в моем сенситивном опыте чувства, я рискнул бы назвать его ликованием, эта боль воспринималась почти как блаженство. Я рискнул бы назвать ее болью выздоровления, болью рождения, болью спасения. Черт возьми! Я жив! Я почти здоров! Впрочем, почему почти? Я здоров. Зачем эти уступки мелочной педантичности? Долой брюзгливое уточнение. Нужна ли она в самом деле, эта копеечная бухгалтерия деталей? Не искажает ли она общей картины мира? Не отвлекает ли от сути? Не уводит ли в сторону? Итак, я жив, здоров и готов к новым свершениям. Но главное... Во мне открылся загадочный источник счастья. Пожалуй, только слегка смущало отсутствие видимых мотивов для чистой, светлой, ликующей радости, бьющей из него. Я бы назвал это предчувствием, надеждой, если б не стойкая непривычка пользоваться подобными категориями. «А что весело, — подумал я, — не сходить ли мне в церковь? Не поставить ли свечку?» Неожиданность этой мысли удивила. Никогда в жизни я не посещал храм с такой простой и трогательной целью — зажечь свечу. Вся эта церковная ритуальная жестикуляция была абсолютно чужда и даже неприятна мне. Но сейчас мне вдруг страшно захотелось помолиться, вознести, так сказать, Всевышнему благодарственную молитву, сказать сердечное спасибо за подаренную жизнь. Беда в том, что ни одной молитвы я не знал наизусть. Даже «Отче наш» разбивалось в памяти на короткие усеченные фрагменты «Иже еси, дашь нам днесь». Всегда меня раздражала эта манерность молитвенной речи, превращавшая того, к кому обращена, в плохо говорящего по-русски иностранца. Всего-то и делов. Ощутить однажды, очнувшись от смертельной болезни, прилив благодарственной радости, возвести очи горе и молвить от всего сердца, без тени фальши, спасибо, старик. Нет, правда-правда, век буду благодарен, никогда не забуду, всегда можешь на меня рассчитывать, ну или что-то в этом роде. Наверное, это выглядело со стороны страшно глупо. Я лежал, жмурясь от утреннего солнца, и улыбался блаженной, счастливой улыбкой. Но в том-то и дело, что со стороны на меня никто не смотрел. Я был один-одинешенек. Один? Я обвел взглядом комнату. В метре от меня на табурете стояла кружка с водой. Значит ли это, что я являюсь свидетелем чуда? Она незаметно для себя задремала. Сон был поверхностный. Ни на минуту не забывалось, что нужно быть начеку. Главным ориентиром в этом дозоре было дыхание спящего. Судя по тому, как из него постепенно исчезали больные звуки и восстанавливался тихий, почти неуловимый для постороннего слуха ритм движения воздуха, дело шло на поправку. А поскольку у нее самой сна сегодня было всего ничего, глаза сами собой закрылись. Она прекрасно понимала, что спать как раз не имеет права, и умудрялась каким-то образом балансировать в пограничном пространстве полудремы. Получалось что-то вроде чтения интересной книги параллельно разговору по телефону с кем-то, кого нельзя обидеть. Повествование текста и содержание речи каким-то образом умудрялись не смешиваться, хотя и приближались порой друг к другу, чрезвычайно близко. Старик сидел подле нее на корточках, задумчиво разглядывая ее. Наверное, она могла, протянув руку, коснуться его сухой морщинистой щеки, но изо всех сил избегала какой бы то ни было интимности, помня, что в комнате они не одни. Она взглянула через плечо старика на спящего и увидела, что тот делает попытку приподняться. Стоит ему обернуться, и присутствие незваных гостей будет обнаружено. Однако в этот момент ее тревожило совсем другое. Еще важнее было не позволить старику заметить лежащего на кровати хозяина дома. Судя по всему, он даже не догадывался, что здесь кроме нее есть еще кто-то. Необходимо во что бы то ни стало запретить этим двоим встретиться. Конечно, ее удивило появление старика, но не очень, поскольку он каким-то образом умудрился войти в ее жизнь и даже довольно прочно обосноваться там, невзирая на все ее предосторожности и хитрости. Уходя от него сегодня ночью в переулке, она прекрасно знала, что это временное расставание, не окончательное. Она даже почему-то думала, что, несмотря на то, что не сообщила ему никаких своих координат в виде адреса и телефона, именно старик проявит инициативу и разыщет ее рано или поздно. И тем не менее это произошло слишком скоро. Она оказалась не готова. Но еще меньше она была готова к тому, чтобы две ее новые параллельные жизни так грубо и произвольно пересеклись. Они, как два железнодорожных состава, должны идти параллельными путями. Не дай бог ошибиться со стрелкой. Взаимное уничтожение неизбежно. Наверное, это и называется вести двойную жизнь. Старик, между тем, сам, должно быть, что-то почувствовал, поскольку вслед за ее взглядом стал поворачивать голову. Он совершал это движение очень медленно, так будто и сам не был уверен в необходимости дополнительной информации. На губах его застыла растерянная вопросительная улыбка. Ей вдруг подумалось, что именно так должен выглядеть ничего до поры не подозревающий пожилой муж, обнаруживший вероломство любимой жены. Сейчас, с такого близкого расстояния, он не был похож на того уверенного в себе господина, которому принадлежали роскошная квартира, шикарный мотоцикл и всякое прочее экзотическое дребедень, которой он так по-барски украшал свою жизнь. Во-первых, сидящий напротив нее мужчина и в самом деле выглядел очень старым, намного старше ее давно скончавшегося родного отца. Впрочем, отец умер очень молодым. Сейчас же ему могло исполниться всего лишь 62, пенсионный возраст. Однако представить отца пенсионером никак не получалось. На фотографии, где они с мамой вдвоем сидят в траве, но, по сути, уже втроем, имея в виду мамин большой животик, папа улыбается хитроватой мальчишеской улыбкой, как будто уже в тот момент знает, как ему удастся обхитрить всех, ускользнув от старости. Поскольку она никогда мертвым отца не видела, он расстался с мамой за год до своей смерти, жизнь его как будто продолжалась где-то совсем рядом, никак не обнаруживая себя и ни на год не делая его старше. По счастью, и мамина смерть, отодвигаясь во времени, не то чтоб забывалась, но как будто теряла в убедительности. Требовалось усилие, чтобы согласиться с этим еще совсем недавно таким очевидным фактом. А старик все поворачивал голову и все никак не мог повернуть ее окончательно. Тут до нее вдруг дошло, что таким длительным движение может быть только во сне. Она вздохнула глубоко и усилием воли восстановила реальность. В комнате уже вовсю хозяйничало солнце. Она по-прежнему сидела на полу около двери, прислонившись к стене. Стрекоза все так же украшала зеленую гардину. Мужчина на кровати еле слышно дышал во сне. Больше никого в комнате не было. Она поднялась с пола и пошла на кухню. Необходимо глотнуть чего-нибудь горячего, сбросить с себя остатки дремы. Заглянув в комнату, где холст, она задержала на нем взгляд. Солнечный свет подтеплил краски, добавив пейзажу женственности. В помещении было душновато. Несмотря на погоду, коммунальные службы свято придерживались буквы инструкции, содержащей новое природное понятие «отопительный сезон». Подойдя к окну, она попыталась приоткрыть форточку, но это оказалось непросто. Пальцы хоть и доставали до шпингалета, однако на то, чтобы поднять его вверх, не хватало каких-то 2-3 сантиметров росту. Хозяин же, судя по всему, справлялся с задачей без особых усилий. Она поискала глазами подходящее возвышение, какую-нибудь скамеечку или стул. Метрах в 3 от стола стояло громоздкое, очень старое кресло. Единственный же тонетовский стул, судя по всему, использовался только для рабочих целей. На нем грудой лежали бумажные листы, чистые и с рисунками. К изогнутой овальной спинке был прислонен картон. Можно сходить на кухню за табуретом, но тут же вспомнилось, что он занят кружкой с питьем и стоит в спальне. От того, что такая простая задача — открыть форточку и проветрить комнату — неожиданно затруднилась домашним мебельным дефицитом, потребность глотнуть свежего воздуха стала еще более настоятельной. Отступать не хотелось. Она начала освобождать стул от бумажных завалов. Аккуратно сняла и поставила на пол, прислонив к стене картон, захватила стопку небольших ватманских листов и понесла их на стол. Изнутри неожиданно высыпалось несколько черно-белых фотографий. Пристроив листы на свободном углу стола, она нагнулась за упавшими карточками. Одна из них оказалась засвеченной, поскольку изображение на черном глянце не прочитывалось. 3 снимка, напротив, были чрезвычайно четкими. На них запечатлелось одно и то же место. Железнодорожная станция «Зимой», вид с высоты приблизительно 3-4 этажа. Подойдя к окну, она тут же обнаружила тот самый пейзажный объект, который находился у нее в руках, в виде небольшой 10×15 карточки. Отсутствие снега лишь уточнило графический скелет индустриально-транспортной местности. Правда, то, что при взгляде из окна воспринималось как агрессивная среда, в отпечатанном формате превратилось в своеобразный эстетический образ. К тому же и то, и другое явно имело еще один художественный эквивалент. Она быстро подошла к мольберту и внимательно вгляделась в холст. Все 3 объекта — уличный, фотографический и живописный — тут же зарифмовались. Последовательность творческого процесса была налицо. Почему-то, правда, казалось, что есть еще некая промежуточная стадия. Она порылась в положенных на стол бумажных листах и почти сразу нашла тонкую сухую графику. Рисунок, повторивший все тот же пейзаж, был сделан самым твердым карандашом и до того изысканно красиво, что, глядя на него, горло сводило спазматическим восторгом. Пожалуй, этот вариант зимы ей нравился больше всего. Живопись, пренебрегшая капиллярными подробностями, была по-прежнему хороша, но она навязывала еще какую-то личную драму, слишком грузила, как выразился бы, наверное, Николай. Рисунок же, напротив, был совершенно лишен драматизма, ощущались только тишина и покой, и, да, и воля. Физически ощущались. Это было похоже на привал в пути, на стихотворную цезуру, на недолгую морскую прогулку, на такую почти незаметную временную щель, которую можно проскочить, но можно и не проскакивать, а, напротив, затормозить, задержаться в ней, спрятаться, затаиться, насладиться. Это некий пропуск, зазор, пауза. К действительности подобная пауза не имеет никакого отношения, поскольку в ней не работают никакие житейские правила. Тут нет ответственности, обязательств, не существует причин и следствий. Здесь ты совершенно одна. Конечно, физически ты продолжаешь находиться в реальном мире. В комнате, кафе, трамвае, на палубе, на песчаном берегу. Тебя также окружают вполне реальные люди — родственники, соседи, прохожие, посетители, пассажиры, туристы. Беда в том, что и ты для них продолжаешь реально существовать. Они видят тебя, спотыкаются от тебя, взывают к тебе, сердятся на тебя. Никто даже не догадывается, что на самом деле тебя здесь нет. Ты в бегах. Иногда, выскальзывая из этой щели, она не обнаруживала никаких видимых перемен в окружающем мире и потому спокойно продолжала когда-то начатое, любовалась картиной, допивала еще теплый чай, выходила на нужные остановки, переворачивала страницу. Но случались и весьма драматичные возвращения. Вещи, оставленные ею, оказывались на совершенно ином месте. Пейзаж мог страшно измениться, рядом обнаруживались абсолютно незнакомые люди. Казалось, ее отсутствие длилось ничуть не меньше часа, а, возможно, и больше, существенно больше. При этом память не сохраняла ни единой подробности жизни в паузе, кроме, пожалуй, ощущения безмятежности и усталости. Это можно было бы принять за глубокий обморок, если бы не странное поведение тела. Оно каким-то образом продолжало оставленную сознанием жизнь. Руки мыли посуду, глаза читали книгу, ноги шли по намеченному маршруту. Причем и тут обнаруживалась полнейшая амнезия. Ни одно из этих действий не всплывало на поверхность. Конечно, подобные ее уходы фиксировались окружающими людьми, но, видимо, не слишком их беспокоили, поскольку никому не мешали, а так, мало ли, странностей на свете. Ее же удивляло лишь одно. Почему ночные сновидения она, проснувшись, помнит во всех детальных подробностях, а дневные грезы истаивают бесследно в момент пробуждения? Помнится, маму беспокоили эти отлучки дочери. Она даже консультировалась с кем-то из знакомых психиатров, но дальше этого дело не пошло. Видимо, специалист не увидел здесь ничего, кроме мечтательности и любви к грезам особо впечатлительного ребенка. Кажется, только порекомендовал занятия спортом и побольше общения со сверстниками. Впрочем, рекомендациями этими она почему-то так и не воспользовалась. Музыка звучала, пожалуй, громковато. Она повернулась к приемнику и попыталась убрать немножко звук. Пальцы неловко ткнулись в панель справа, привычный жест не сработал. Регулятор громкости оказался не справа, а сверху. Она озадаченно глядела на транзистор и не узнавала его. Собственный, лет 5 назад купленный Panasonic, она знала наизусть. Для того, чтобы включить его, поменять диск или найти подходящие радиоволны, ей не требовалось даже сосредоточивать на нем внимание. Руки производили эти простые действия автоматически. Сейчас энергичные фортепианные пассажи. Она узнала «Contradictions» Петручани. Лились чуть дребезжа из встроенных колонок старого Сони, который стоял на светло-сером пластике кухонного стола. Судя по всему, куплен он был, когда эра CD еще не наступила. Дисковод отсутствовал, имелось только одно место для кассеты. Несмотря на то, что работал приемник от батарейки, звук был достаточно четкий, FM-шный. Она растерянно прислонилась к подоконнику, никакого сиденья под рукой не оказалось, и обвела взглядом чужую кухню. Разумеется, она прекрасно знала, чья это кухня. Более того, очень хорошо помнила, как оказалась в этой квартире. Все-все помнила. И Геннадия Степановича, и мотоцикл, и мужчину в светлом плаще, и собственный сон, и Николая с тритоном, и дозорщика-повелителя, и рисунок. Что касается радиоприемника, тут память выдавала чистый лист. Она посмотрела на белую фаянсовую кружку в левой руке, в ней дымился горячий чай. Кто-то ведь должен был его туда налить. Получается, последнее, что она точно помнит, рисунок зимнего вида из окна на железнодорожную станцию. Все это означает лишь одно. Какой-то кусок жизни с включением транзистора и приготовлением чая был прожит ею совершенно бессознательно, сомнамбулически. Но тогда транзистор и чай — это, безусловно, улики, разоблачающие бессознательную жизнь. Может, при более пристальном взгляде обнаружатся еще какие-нибудь доказательства, не такие безобидные? Ну что на это возразить? Она вздрогнула от неожиданности, немного расплескав чай. Однако легкое дребезжание в приятном мужском баритоне конкретизировало источник звука. На фоне музыки, уходящей под микшер, человеческая речь обретает некий оттенок театральности. Понятное дело, сейчас ведущий программы начнет обыгрывать название композиции. Иногда это у них выходит довольно ловко. Голос, кстати говоря, не получилось сходу узнать. Приятный голос. Профессиональная бойкость не била через край. Вполне возможно, это какой-нибудь гость в студии, музыкант, скорее всего. Она посмотрела на шкалу частот. Похоже на Jazz Unlimited, но уверенности нет. Знаете, Аркадий, мужчина, играющий на фортепиано, обречен на успех у противоположного пола. Так, значит, за рулем все-таки женщина. Интересно, знает ли она, как выглядят Петручани? Вам нравятся маленькие мужчины? Смех. Очень красивый женский смех. Небольшая вопросительная пауза. Аркадий не спешит с объяснениями. Разумеется, мне нравятся высокие. Статные. Конечно, статные. Кудрявые. Ну, по возможности. Видимо, гость не слишком кудряв. Мужчина смеется. Утешает, что у меня все равно больше баллов, чем у Петручани. Игривый женский смех. Ну, не знаю, не знаю. Звучит уже следующая композиция с диска «Playground – Laws of Physics». Ведущая, судя по всему, просто не знает вообще Петручани, но признаваться в этом не желает. Стоит ли наказывать ее за это не слишком вопиющее невежество? Почему-то совершенно не хотелось становиться свидетелем разоблачения, верилось в мужское великодушие. «Послушайте!» Она вздрогнула. Этот голос, живой и страдающий, никакого отношения к эфирной парочке не имел. Он раздавался из глубины квартиры. Она бы ни за что не расслышала его, если бы в этот момент не поменяла волну. Зато в следующую секунду из-под руки выплыл мощный гитарный аккорд. «Господи, боже мой, как же эта рухлядь выключается!» Она нажимала кнопку за кнопкой, но звук становился только громче. Махнув рукой, она выскользнула из кухни и прикрыла за собой дверь. Подошла к спальне и прислушалась. Ни звука. Заглянуть все-таки не решилась. Придется смириться с тем, что стрекозу забрать не удастся. Пора бежать. Звук гитары, пожалуй, все же зашкаливал. Она вернулась на кухню и восстановила прежнюю волну. Высокий и статный Аркадий на фоне маленького Петручани говорил что-то умное про законы восприятия музыки, про особенности джазового исполнения. Вообще-то говоря, ей очень хотелось его послушать, но задерживаться далее в квартире было неразумно. Хозяин явно пришел в себя и может с минуты на минуту встать, чтобы проверить, нет ли здесь кого постороннего. Именно поэтому она решила не выключать транзистор. Пусть думает, что сам и включил его.